Пятое. Василий Московский и Витовт Литовский. Брак Василия с Софьей Витовтовной, присоединение Нижнего Новгорода и войны с его князьями, борьба Тахтамыша с Тамерланом, нашествие последнего на Русь и внезапное возвращение, поражение Витовта на Ворскле, Юрий Смоленский и борьба Василия с Витовтом, нашествие Эдигея на Москву, борьба Литвы и Польши с Тевтонским орденом, Гринвальдская битва, Городельская уния, крещение Жмуди, отделение Киевской митрополии от Московской, новое разорение Киева татарами и бегство Свидригайла, хлопоты Витовта о королевской короне и Збигнева Лесницкой, съезд государей в Луцке, неудача и смерть Витовта. В самом начале княжения юного Василия Дмитриевича у него вышла какая-то размолвка с дядей Владимиром Андреевичем Храбрым. Сей последний покинул Москву и с своими старшими боярами уехал к себе в Серпухов, а оттуда в Торжок. Но спустя немного времени внутренний мир был восстановлен и скреплен новым договором, по которому дядя вновь признал себя подручником великого князя, то есть своего племянника, а Василий предал к уделу Владимира два города — Волок и Ржеву, которые потом переменил на Городец, Углич и другие. Затем великий князь вступил в брак с Софией, дочерью Витовта Кейстутьевича. Помолвка с нею совершена была уже несколько лет тому назад, во время пребывания Василия в Западной России. Была ли эта помолвка неприятна Дмитрию Ивановичу или по какой другой причине, только брак состоялся уже после его смерти. Бояре великокняжеские, ездившие за невестою в столицу прусского ордена Мариенбург, проводили ее Балтийским морем через Новгород в Москву. Здесь, в 1390 году, венчание новобрачной четы было совершено митрополитом Киприаном, который после кончины Дмитрия и своего соперника Пимена, умершего в Царьграде, снова воротился на Северную митрополию. Родственные связи московских князей с домом Гедимина Литовского начались еще прежде и доселе не влекли за собою каких-либо важных последствий. Новый брак сначала тоже не предвещал ничего особого. Отец Софии находился тогда в удалении от отечества, будучи обижен от своего двоюродного брата Егайла, короля польско-литовского. Можно было только надеяться, что Витовт явится союзником против враждебного Москве Егайла, и едва ли кто предполагал, что не этот государь, а именно Витовт окажется самым опасным соседом для Москвы, что он широко воспользуется родственными к ней отношениями в свою пользу и во вред Восточной Руси. Если Дмитрий Донской успел укрепить за Москвою волости, непосредственно принадлежавшие великому княжению Владимирскому, то сын его Василий сделал еще важный шаг на пути земельного приобретения и собирания северо-восточной Руси. В следующем 1391 году он поехал в Орду на поклон к хану Тахтамышу и не только был утвержденным в достоинстве великого князя, но и начал хлопотать о ярлыке на княжение Нижегородское и некоторые другие уделы. В Нижнем Новгороде сидел Борис Константинович, только что утвержденный здесь самим Тахтамышем. Последний, очевидно, колебался и не вдруг согласился на ходатайство Василия. Но московский князь приехал в Орду с большим запасом золота и серебра. Он поднес великие дары хану и, по выражению летописи, умздил царских советников, чтобы те просили за него хана. Тахтамыш уступил и выдал Василию ярлык на Нижний Новгород и Городец, а также на Муром, Мещеру и Тарусу. При возвращении в Русь великого князя сопровождал царский посол с татарским отрядом. Он должен был, так сказать, ввести Василия во владение тем, что ему было пожаловано в ярлыке. Но ханское пожалование в этом случае имело значение только формального согласия на перемену владетеля и некоторой помощи сильнейшему, против слабейшего. Русские князья в то время уже не настолько зависели от ханов, чтобы по приказу последних покорно уступать свои наследственные уделы соперникам. Привести в исполнение помянутый ханский ярлык представлялось самому Василию. Но он заранее принял возможные меры для обеспечения успеха. Московский князь уже приготовил в Нижнем Новгороде сильную боярскую партию в свою пользу как деньгами, так и обещанием великих милостей. Будучи по матери внуком Дмитрия Константиновича, Василий в глазах нижегородцев мог иметь значение родственного, близкого им князя. Да и самое обособление этой области от великого княжения Владимирского еще не успело пустить глубоких корней в народе и в местном служилом сословии. Еще свежа была память об Александре Невском, родоначальнике князей московских и нижегородских. При таком условии значительная часть дружинно-боярского сословия естественно предпочитала служить более богатому и сильному московскому князю, а население надеялось под его защитой получить более спокойствие со стороны соседних татар, мордвы и со стороны собственных князей, ибо нижегородский стол служил тогда предметом распри между Борисом Константиновичем и его двумя племянниками. Из Коломны Василий поехал прямо в Москву, а в Нижний отправил ханского посла с некоторыми своими боярами. Услыхав о том, Борис Константинович собрал своих бояр и дружину и со слезами напоминал об их недавней ему присяге. Старший боярин Василий Румянец успокоил князя и уверял, что все они готовы положить за него головы. А между тем этот Румянец уже изменил ему, передался на сторону Василия и только старался как бы искуснее обмануть Бориса. Когда ханский посол с московскими боярами подъехал к Нижнему, Борис не хотел их впускать в город, но Румянец выставил их послами, пришедшими подкрепить мир и любовь, убедил князя положиться на верность своей дружины и принять посольство. Едва татары и москвитяне вступили в город, как начали звонить в колокола. Граждане стеклись навече, и тут послы объявили им, что город переходит во власть великого князя московского. Напрасно Борис звал к себе своих бояр и дружину и умолял не выдавать его врагам. «Господине княже, не надейся на нас, мы уже не твои», — сказал ему Румянец. Борис и его немногие доброхоты из бояр были взяты под стражу и разосланы по московским городам. Василий приехал в Нижний и посадил здесь своих наместников. Таким образом, присоединение целого большого удела на первое время не стоило Москве ни капли крови. Столь искусно подготовлена была здесь почва. Вместе с Нижним перешел к Москве и прежний удел Бориса — городец на Волге. Во владении нижегородской княжей ветви еще оставался Суздаль, куда и был отпущен Борис. Спустя 2 года он скончался и погребен, как выражается летопись, в своей вотчине в Суздале. Но племянники его, сыновья Дмитрия Константиновича, Василий Кирдяпа и Семен, с оружием в руках упорно отстаивали свои наследственные права на Нижний Новгород. Естественно, они не могли удовлетвориться одним суздальским уделом, который должны были делить еще со своими двоюродными братьями, сыновьями Бориса Константиновича. Василий и Семен по смерти дяди ушли в Орду, чтобы хлопотать о ярлыках и о помощи у Тахтамыша. Но он сам вскоре потерял свое царство. В Золотой Орде возобновились перемены и смуты. Тогда суздальские князья стали искать помощи против Москвы у соседних татарских владетелей в Камской Болгарии. Однажды Семен Дмитриевич напал на Нижний вместе с каким-то царевичем Ейтяком, у которого была 1000 татар. Сидевшие тут московские воеводы, по-видимому, имели мало войск. 3 дня отбивались они от осаждавших. Эти последние потом заключили мир и утвердили его присягою, но, воспользовавшись этим договором, вероломно ворвались в город и предали его разграблению.